«А что с ним, Гарри, смелый мальчик? Я говорила вам, что его место на Гриффиндоре, и как только шляпа определила его на Слизерин», — покачала головой МакГонагалл. «Вы ошибаетесь, Минерва. У Слизерина тоже есть понятие о единстве, пусть и не в таком развороте, как на Гриффиндоре, но в данной ситуации он был просто вынужден подставиться, чтобы спасти первокурсницу, а после, а-ля герой, сказать, что ради славы. Слизеринцы не раскрывают слабых мест», — выступил декан Когтеврана. «Считаю, что мальчик просто добрый, привязан к своим друзьям и, как старший товарищ, не смог бросить трех первокурсниц, да и присутствие Северуса дало ему возможность поверить в правильность своих действий», — вставила свои 5 кнатов по Монастебель. «Возможно, вы все правы, но здесь не обошлось без пророчества. Альбус, ты думаешь, что оно все же о Гарри? С каждым разом я начинаю уверяться в этом все больше и больше, Минерва. Что за артефакт использовал Волан-де-Морт, чтобы контролировать девочку?» — спросил вечно жадный до академических знаний декан умников. «Это был дневник, Филиус. Девочка писала в нем, а позже согласилась сама на контроль своего тела, и Том провел обряд при временном овладении разумом. Более точные возможности артефакта я еще изучаю по оставшемуся кусочку дневника, который нашел Гарри, но пока ничего точного выяснить не удалось. Кстати, а как Северус избавил мальчика от присутствия Тома?» Директор нахмурился, услышав вопрос. «Думаю, вам не понравится ответ. Теперь Гарри единственный, кто дважды выжил после смертельного заклятия. Присутствующие в кабинете дамы, как и дамы на портрете, прикрыли рот в ужасе. Но, как? Почему Северус пошел на это? А что, если бы что-то случилось не так? Ведь Гарри мог и не очнуться». Директор в плавном движении, которое присуще опытным боевым магам, поднялся со своего кресла и подошел к шкафу, чтобы достать несколько бокалов и бутылочку коньяка. Потом пружинистой походкой подошел обратно к столу и налил в 4 бокала коричневой жидкости ровно на 2 пальца в каждый, словно это было его обыденное действие. Не возвращая бутылку в шкаф, директор снова вернулся в свое кресло и взял бокал в руку, и, отсалютовав коллегам, сделал небольшой глоток. Коллеги же, не особо озадачивая себя действиями начальника, взяли по бокалу и также сделали по глотку. «Сейчас главное, что все в порядке. И по-другому, кстати, ничего бы не вышло. Северус не стал пытаться потому, что, видимо, сумел наладить ментальную связь с Гарри и уловить его мысли. Более точно узнаем, когда он вернется из Мунга. Альбус, а что сказали Генри с Викторией? Они ведь могли подать жалобу в попечительский совет», — обеспокоенно спросила Минерва. Директор лишь покачал головой. «Они не в том положении, Минерва. Они сами просили не придавать огласке произошедшее. Они боятся, что это опозорит их семью в определенном круге лиц. Так что...» Директор развел руками, но потом спохватился и вернул руки в предыдущее положение, чтобы отпить из бокала дорогой напиток. «Хогвартс. Спальня Слизерина. Я только вернулся с вечерней тренировки. Драко сегодня решил отдохнуть, завтра у него последняя игра, матч против Когтеврана. Игру против Пуффендуя Слизерин провел в конце февраля, и закончилась она победой Пуффендуя, как бы странно это ни выглядело. Драко, конечно, хорош как ловец, но до Седрика ему пока что далеко. Остается надеяться, что Чанг он сможет переиграть. Гарри Поттер, сэр, Бранки рад, что Гарри Поттер, сэр, здоров. Гарри Поттер, сэр, очень храбрый волшебник. Бранки виноват, сэр, Бранки не смог уговорить профессора Дамблдора, и Гарри Поттер, сэр, был в опасности. Бранки накажет себя. Отчаянные бормотания сумасшедшего домовика заставили меня замереть еще на входе. Я надеялся совсем его не увидеть больше, а он вот, вернулся. Бранки, успокойся. Ты мне ничем не обязан, так что ни к чему наказывать себя. Эльф замер на середине действия, которое можно обозначить, как выкручивание собственных ушей. Гарри Поттер не винит Бранки, сэр. Бранки очень переживал, сэр. Правда, но Бранки ничем не мог помочь. Древний волшебник заколдовал подземелье, и Бранки не смог туда проникнуть, чтобы помочь Гарри Поттеру, сэр. Нет, Бранки, я не виню тебя, я сам виноват, что проморгал свою проблему. Может, теперь расскажешь, чей ты эльф, откуда узнал про дневник? Эльф мелко затрясся, но спустя несколько секунд уставился в пол и начал раскачиваться, сидя на моей койке. Бранки выгнали, Гарри Поттер, «Сэр, у Бранки больше нет хозяев, хозяева были плохие, и Бранки рад, что его выгнали». «Бранки, кто и за что тебя выгнал?» «Бранки подслушал хозяина, сэр, Бранки плохой эльф». «Так кто твой бывший хозяин, Бранки?» «Малфой». Эльф яростно замотал головой. «Малфой, друг плохого хозяина, Бранки подслушал плохого хозяина, когда он разговаривал с другом, и Бранки выгнали». «Ясно. Успокойся, Бранки. Если хочешь, могу сделать тебя своим эльфом. Правда, у меня есть уже один эльф, но ты можешь стать моим внештатным помощником в Хогвартсе. Что скажешь?» «Бранки станет эльфом Гарри Поттера. Ты свободный эльф, Бранки. Я не буду тебя делать своим эльфом. Но мы можем быть друзьями. Ты можешь устроиться в Хогвартс к директору Дамблдору и помогать мне здесь. Бранки будет счастлив, Гарри Поттер, сэр. Бранки сделает, как хочет Гарри Поттер, друг Бранки». Счастливый эльф подпрыгнул на кровати, хлопая ушами. «Вот и отлично, можешь идти». Бранки с хлопком пропал из комнаты, а я устало опустился на кровать. «Одним союзником больше. Теперь можно надеяться на подстраховку в школе». Я разлегся на кровати, размышляя, чем теперь занять свое время. Проблема с дневником хоть и была куда серьезней, но решилась намного раньше положенного срока. Хоть на стену лезть от скуки. Как же охота спуститься вниз и посмотреть, что там осталось. Снейп когда еще вернется, а я мог бы уже сегодня, блин, тяжело просто ждать. И вообще, там вон шкура Василисковой лежит, ее бы продать неплохо было б. Видимо, придется набраться выдержки, чтобы дождаться Снейпа. Игра Слизерин как Тевран закончилась, к счастью, нашей победой, но не благодаря Драко. Команда Слизерина оказалась более сыгранной и сумела взять преимущество в начале игры и набрать достаточное количество очков, чтобы, когда через полчаса Чанг поймала Снитч, счет был 180-160. Драко, конечно, расстроился, что не поймал Снитч, но на фоне общего веселья по поводу взятия кубка по квиддичу он быстро вернул себе хорошее настроение. Зельевары я таки дождался, но это было невыносимо, хотя со временем стало проще, мое неуемное любопытство начало спадать. Снейп вернулся в Хогвартс через 5 дней, и скажу, что его появление можно назвать эффектным. Во вторник, когда все сплетни уже исчерпали себя, всевозможные версии произошедшего со мной и остальными были озвучены, обкатаны и приняты к сведению, во время ужина двери зала распахнулись и со всей своей грациозностью, на которую способен человек после пары недель постельного режима с тяжелыми травмами, вошел Северус Снейп. Естественно, подобное явление Лазаря перед народом установило тишину в мгновение ока. Версии, по которым Снейпа уже и похоронить успели, только что оказались самыми нежизнеспособными. Те, кто делал ставки у близнецов на это, разочарованно вздохнули. «Северус, я рад снова видеть тебя здесь живым и здоровым». Дамблдор, как всегда в своем репертуаре, раскинул руки, как когда начинает пир в честь начала года. «Проходи, присаживайся», — указал директор на свободное место, где обычно располагался декан змеиного факультета. В этот день еще долго ползали разговоры о событиях двухнедельной давности. Появились новые версии взамен тем, что сегодня были отвергнуты внезапным воскрешением профессора Зелий. Я первым делом после ужина направился в покой декана, чтобы, наконец, узнать все из первых уст и решить, можно ли лезть туда снова или для сначала надо парочку ават кинуть внутрь для профилактики. «Поттер, сядьте уже, нечего мяться в проходе». «Сэр, я хотел узнать, что произошло тогда после того, как я отключился». «Еще бы, уж точно не затем вы пришли, чтобы о здоровье своего декана узнать», — проворчал Снейп. «При всем уважении, сэр, вы не оцените такой заботы, я более чем уверен. Вы расскажете. Во-первых, я вам уши оборвать должен за то, что заставили меня пойти на это. Но согласитесь, сэр, что лучше уж вы по мне авадами кидаться будете, чем по Гринграсс. Вряд ли бы ее родители вам за это спасибо сказали, а за меня все равно некому вам, хаем. В общем, хорошо, что все закончилось хорошо. И не томите уже, профессор, я тут неделю ждал вас, а мог ведь и сам спуститься посмотреть. Поттер, вы такой же неугомонный, как ваш покойный отец. Ну да ладно, будем считать, что вы свое наказание получили, пока мучились от любопытства. Усмехнулся Снейп, скажите спасибо, что я догадался заглянуть в ваши мысли, пока барьер был снят для Ридбла. Кстати, где вы научились окклюменции? А хотя неважно. Меньше знаю, меньше расскажу директору. В общем, я успел понять, на что вы рассчитывали, но вы заставили меня основательно посомневаться в вашем плане, так как если бы вы все же кони двинули, то директор меня бы лично на ингредиенты распустил. Но, в конце концов, у меня не было особого выхода. Если бы темный лорд возродился в вас, то все стало бы еще хуже, чем было до первого падения темного лорда. Я рад, что у вас хватило ума отдать палочки мисс Лавгуд, иначе Редбл от меня бы и места мокрого не оставил, хотя с вашей мантией у меня были большие шансы. После первого смертельного заклятия Редл вызвал Василиска, но я успел со второй попытки уложить будущего темного лорда, а вот дальше стало чуточку веселей. Казалось, профессор полностью поглощен рассказом, а я лишь сидел и слушал. Когда появился Василиск, профессор, как и говорила Луна, всех нас переместил в одну сторону и накрыл специальными защитными чарами, из-за чего и пострадал, в сущности, так как потратил время на нас и не успел прикрыть себя от нападения как следует. Но, к счастью, в это время директор уже был в замке и отправил в помощь своего Феникса, а вот сам не смог пробиться через защиту зала даже с Фуксом. Феникс успел лишь к развязке, когда Василиск при попытке переживать нашего доблестного зельевара схлопотал авторскую аваду от своей жертвы в пасть, но задеть таки сумел профессора клыками и, вдобавок ко всему, едва не погреб под собой бедолагу Нюниуса. Если б не Фаукс, то оплакивали бы мы сейчас Снейпа. Не то чтоб я очень горевал бы, но он все же выполнил важную работу, на которую любой другой бы не был способен. Феникс же нас и вытащил из зала в прихожую, только никто не знает как. Да и шут с ним, мне не до академических расследований. Главное, что у нас теперь целый Василиск на ингредиенты есть. Нет, я, конечно, не претендую на его тушу, но шкурку в коридоре, пожалуй, все же пригребу и продам. Остальное пусть с ней препарирует, ему нужней, да и трофей его, а я не жадный. Там еще целый зал в моем распоряжении. И, как мне кажется, глупо полагать, что Василиск был оставлен с такой странной целью, как уничтожение маглорожденных. Скорее уж он там для охраны чего-то важного для Слизерина был, а значит, есть шанс найти нечто более ценное, чем куча редких ингредиентов. Когда профессор закончил повествование своего самого эпичного события в жизни, прошло полтора часа. Так, Поттер, шли бы вы в свою гостиную, пока отбой не начался, а то мне придется впаять вам отработку у Филча, а он до сих пор не в настроении, насколько я знаю. Профессор, когда вы собираетесь пойти на разбор Василиска по кусочкам? Ведь без меня вы не сможете проникнуть туда. Маленький наглец, я тебе сообщу, как буду готов, но точно не на этой неделе, меня и так слишком долго не было, без меня вам легко живется, смотрю. Марш, я сказал. Я предпочел смыться с глаз пока еще спокойного профессора долой. В гостиной меня дожидался Драко. Гарри, ты был у Снейпа? Да, а что? Настороженно спросил я. Хотел узнать, как он, но сам я не мог. Ты ж знаешь, у меня сегодня отработка с МакГонагалл была. Все у него вроде нормально. Уже обещал страшную неделю за пропущенное время. Так что готовься, Драко лишь отмахнулся. Ничего страшного для меня. «Вот тебе стоит ждать пакости от него, ты же знаешь», — ответил Малфой. На самом деле было заметно, что Малфой немного переживает, вот только нельзя было понять, из-за зелий или из-за здоровья крестного. Учебный режим с этой недели стал постепенно восстанавливаться до прежнего уровня. Спокойствие в школе наводило даже некоторую тоску. Даже в больничном крыле пустовали койки, так как еще за день до моего пробуждения там были подняты на ноги все, кто окаменел под взглядом Василиска, с помощью зелья из мандрагор, присланного анонимным доброжелателем. Я же ждал, когда профессор соберет свою красную сумку и позовет меня с собой, хотя я и один мог бы сходить туда, но я разве зря его ждал столько времени? Примечание к части. Возьму вот и женю Поттера на Джинни, будете мне тут говорить. Дафна Поттер, Луна Блэк и т.д. Хи-хи, оказывается, власть над миром, это так круто. Отбичина. Тайна основателя. Глава 56. За Василиском отправились на выходных, хотя я там был в качестве не больше, чем ключник. По предложенному мной варианту разделили Василиска. Сброшенная шкура и пара клыков отошли мне, остальное разделили между Северусом и пострадавшими от Василиска. Филчу, как наиболее пострадавшей стороне, отошли 10% от стоимости всего Василиска. Остальным досталось по 5%. Как удалось выяснить, у Миртл, к сожалению, уже не осталось родственников, так что и передать ее часть было некому, потому было решено на эти деньги ввести курс для маглорожденных, одной из которых была Миртл, чтобы только что попавшие в магический мир дети могли чувствовать себя более уверенно. Совет попечителей не смог противиться, так как на все их возражения было наложено вето директора. Как удачно, что такое право есть за Дамблдором. Даже у старика, как оказалось, есть сожаление о произошедшем когда-то, есть совесть. Все остальное с ней пришил поделить между собой, Хагвартсом и Мунго. Как сказал он сам, «Я простой учитель, так для чего мне эта куча золота и ингредиентов, кроме как для экспериментов? И вообще, делиться надо». Ну да, как выяснилось, Снейп не воин, он исследователь, не зря же его завербовал темный лорд. Вероятно, он разглядел в нем себя самого. Я прекрасно видел, как горят глаза у Зельевара, когда он свою часть ингредиентов рассовывал по бочкам. В общем, Василиск ушел целиком, без остатка. Ажиотаж вокруг этой истории длился, наверное, до конца года. Я в то время иногда заглядывал в тайную комнату в попытках отыскать какой-нибудь секретный секрет. Снейп по моей просьбе проверил стены помещения на какие-либо остаточные заклинания, чтобы найти потайные помещения, но ничего обнаружить не удалось. Или Слизерин был настолько крут, или остаточная магия за 1000 лет развеялась. В любом случае, мне пришлось ползать почти по всему залу вдоль стены, шипеть, как раз последнему змею. Я уже отчаялся найти хоть что-то стоящее. За несколько дней я успел обползать весь зал вдоль и поперек. Я пошипел на каждую колонну, на каждую статую, на каждую рисованную змейку, но ничего не нашел. Так бы и ушел разочарованный, если бы не случайность. Оставалось проверить ход во рту статуи Слизерина, откуда явился змей. И пока я пытался вспомнить, как правильно звучит приказ на Парсилтанге, нашипел всего подряд, в результате чего раздался щелчок в подножии статуи. Что именно из всего сказанного мной являлось паролем, я так и не понял, но это явно было что-то, чего я не шипел до этого, так как, накидав определенный набор фраз, я и проговаривал их везде в зале. В тот момент это уже не имело для меня никакого значения. Рядом со статуей появился участок стены с зазорами, смахивающим на дверь. Первое, что я сделал, это проверил на различные защитные заклинания этот участок стены, Снейп научил, чтобы ему от Дамблдора не влетело, если я куда-нибудь вляпаюсь, пока он тут вдохновенно Василиска разделывал. Ничего интересного с помощью сканирующих чар я не обнаружил. Оглянувшись на занятого раскладыванием органов змей по баночкам Снейпа, я подошел к стене и надавил на выделявшийся каменный прямоугольник. Камень плавно скользнул вперед и в сторону. Однако, чем-то это мне напомнило магловские технологии открытия механических дверей. Зайдя внутрь, я осторожно зажег люмос. Мрак и небольшое количество пыли были долгими хозяевами этого места. Столь слабая запыленность могла объясниться тем, что помещение совершенно не вентилировалось. Свет палочки доставал до стен и потолка, так что я смог оценить размер помещения. Не больше, чем гостиная Слизерина. Неяркий огонек выхватывал пыльные поверхности предметов в комнате. Вот стол грубой ручной отделки, созданный, скорее всего, без магии, лишь укрепленный ионой. Рядом импровизированный стул, сделанный не более чем из пенька. Вот кровать, которая, судя по схожему узору, вышла из-под топора того же мастера-мебельщика, что и стол. Глядя на дальнюю стену, можно было сказать, что кто-то старательно, вручную выдалбливал в камне полочки. В этом импровизированном шкафчике было куда больше пыли, чем где-либо еще в помещении. Я подошел поближе к этим полкам и среди кучи пыли разглядел несколько оборванных кусков грубого пергамента. Записи на листах превратились в тень от когда-то написанного текста, так что прочитать что-либо не представлялось возможным. Взяв один такой в руки, я понял, как опрометчиво это было. Кусочек бумаги просто распался на части, как тонкий лед или пепел. Уже на обратном пути я заметил на столе самопальную металлическую баночку. Судя по остаточному следу на стенках, баночка нужна была как чернильница. Столько лет прошло, а маги так и не продвинулись в удобствах в области канцелярии. Решив, что для более подробного осмотра все же стоит пригласить Снейпа, я вышел наружу. «Профессор, не желаете взглянуть, предположительно, на покой Салазара Слизерина?» Усмехнувшись, окликнул я занятого выжимкой желчи Зельевара. Он повернулся ко мне со скептическим выражением на лице, но, увидев позади меня открытый проход, тут же сменил выражение лица на заинтересованное. Видимо, рассудив, что печень Василиска, как и, собственно, сам змей, никуда не сбежит, а увидеть покой основателя не каждый день выпадает возможность, он отложил свое дело и направился ко мне. «Поттер, что вы говорили на Парсилтанге, чтобы открыть эту дверь?» «Понимаете, профессор, я и сам не особо в курсе-то. Так получилось, что я просто перебирал наугад все возможные фразы, чтобы открыть вход в Василиского логово, а получилось вот что. Вы уже заходили внутрь. Да, и я проверил на защитные чары, но ничего не обнаружил, да и вряд ли там они есть. Там, видимо, нечего было защищать. Взгляните сами», с ней аккуратно проскользнул внутрь, подвешивая шары люмоса. «Теперь стало лучше видно окружающее пространство. Вот чего я не заметил, так это двери с противоположной полочком стороны. Дверь была самая обыкновенная. Для магглавика это к 10-12. Просто сбитые вместе несколько досок, что для покоев Салазара было совершенно не к месту. Сложно представить себе великого темного волшебника, проживающего в таких апартаментах. Я направился к двери, хотя и предполагал, что там находится. Толкнув левой рукой дверь, я осветил палочкой новое помещение и понял, что забрел в туалет начала второго тысячелетия от Р.Х. Особой ценности, боюсь, он не имеет. Гарри Поттер сделал великое открытие туалета, усмехнулся с ней за моей спиной. Между прочим, профессор, по этому сооружению можно определить, как жили люди в 11-12 веках. А это все-таки история. Да-да, Поттер, расскажите об этом Бинсу. Ему будет интересно послушать вашу версию того, как основатели ходили на горшок. Лучше уж давайте рассмотрим остальную часть комнаты. Вернувшись назад в комнату, мы продолжили незаконченный мною осмотр. На стенах крепились парочка факелов, но за прошедшее время от них остались одни лишь крепления. Мерлин и Моргана. Что такое, сэр? Полагаю, что историю Хогвартса придется подправить. Теперь нам, возможно, стало известно, куда ушел из школы Слизерин. Подойдя ближе к профессору, я понял, что в прошлый раз из-за слабого света палочки не заметил кое-что важное. Помимо того, что кровать была старой и ручной отделки, так на ней еще и лежал рассыпающийся в труху скелет. Рост скелета был довольно большой. Вероятно, Салазар был большим дядькой, если это, конечно, его останки. «Хаэм, сэр, посмотрите на это», указал на то, что было когда-то зажато в пальцах покойника. Свиток пергамента, края которого облетели, но в целом он выглядел куда лучше тех кусочков записи, которые лежали на полке. Снейп взмахнул палочкой над покойником, проговаривая зубодробительные фразы на латыни, отчего легкий ветерок прошелся по комнате и над кроватью распался маленьким вихрем. «Профессор, а что вы сейчас делаете?» «Проверяю на посмертные проклятия труп мага, Поттер. Не советую об этом рассказывать на каждом углу, ибо, как вы знаете, некромантия у нас под запретом», — криво усмехнулся Зельевар. «Обижаете, сэр. Слизерин, такой же диагноз, как и Гриффиндор. Да-да. И что странно, вам можно приписать оба», — пробурчал в ответ Снейп. «Так что, никаких проклятий нет». «Нет», — ответил профессор, накладывая какие-то заклинания непосредственно на свиток, «чтоб не повредить записи, обновляю заклятие сохранности», — пояснил он, заметив, как я снова открыл рот, собираясь задать вопрос, но тут же захлопнул. Снейп уже извлек из рук покойника свиток мановением палочки. Тот послушно выскользнул, не потревожив сжатой кисти, которая так и осталась в том же состоянии. Еще взмах, и свиток раскрылся, сопровождая процесс с хрустом, как будто мнут картон. Удивительно, но на этом пергаменте все записи были в отличном состоянии, хотя стоит вспомнить, что Снейп упоминал про чары сохранности. Жаль только, что текст разобрать не совсем удавалось. Лично я понимал через три слова. «Профессор, а староанглийский, на таком диалекте общались около 1000 лет назад», — ответил тот на незаданный вопрос. «Вы понимаете, что написано, сэр?» приблизительно. Прочитайте, пожалуйста, не вы один такой любопытный, сэр. Поттер, не хами, 10 баллов с, хм, ладно, забыли, судя по задумчивому виду, Снейп чуть не забыл, что я с его же факультета. Это ж как у него въелось в подкорку ассоциации типа, я и Гриффиндор, дорогой наследник. Если ты читаешь мое посмертное письмо, то ты нашел мое последнее пристанище. Не выдавай его никому, дабы не посрамить честь великого рода Слизерин, так как если выяснится, что я умер в стенах школы, то многие решат, что у слизеринов нет гордости. Запомни, наследник, главное, это род. Честь рода на первом месте. Гордись тем, что ты слизерин. Никогда не склоняй ни перед кем колен. Когда я покинул школу после ссоры с Годриком, то стал искать пути, как очистить магический мир от скверны под названием Маглорожденные. Они уничтожат наши традиции, если с этим что-то не сделать. В своих попытках создать требуемый ритуал для достижения моей цели я поплатился своей магией, став практически сквибом, но я не мог прийти в школу и сказать об этом напрямую своим коллегам. Я проник в замок, так как лишь он мог даровать мне немного своей магии, как создателю. Я поселился здесь, в своем убежище, оставленном на случай, если мне потребуется ото всех укрыться. Но я никогда не предавал гордость рода. Никто не должен узнать о том, как я был слаб и раздавлен. Мы, слизерины, и мы не сдаемся, даже когда побеждены самой магией. Береги род, наследник, и заверши мое дело, пока не поздно. Тело мое оставь там, где нашел. Хогвартс, мой дом, мой склеп, я навечно останусь в его стенах. С последним словом, Салазар Амадей Слизерин. Апа. Мы с профессором переглянулись и оба задумчиво отвели взгляды. Не знаю, о чем думал декан, но вот я, услышав последнее слово основателя, понял, что все-таки характер у него был еще тот, и не сказать, что он был неправ, боясь, что многовековые традиции будут стерты, но вот его попытки несколько угнетают. Он был радикальным человеком, абсолютно точно. Думаю, Томми не видел этого письмеца, ибо его мы нашли нетронутым. А если бы и видел, то, может, и ничего не изменилось бы, ну разве что он, возможно, обзавелся бы парой наследничков, а так запорол миссию лорд на самом начале. Главное род. Что ж, думаю, стоит еще раз осмотреть данную келью основателя, на всякий случай. В принципе, теперь мне понятно, почему здесь так все по-магловски просто. Без магии хорошо не поживешь. Едой его, видимо, тоже Хогвартс снабжал, уж точно не Василиск, хотя, кто знает, кто знает. Со Снейпом мы решили скрыть тайну об одном из основателей, незачем народ пугать, тем более, что нового там ничего не написано. В результате дополнительного осмотра последнего пристанища Слизерина был найден погреб. Уж не знаю, сколько лет тот его выдалбливал, но размеры были примерно в половину от самой комнаты. В погребе ничего интересного не было, кроме нескольких пустых и пары полных бочек под таким же заклятием сохранности, как и свиток пергамента. В двух полных бочках было закупорено вино тысячелетней выдержки. Вот честно, лучше бы он потратил эту часть магии на свои записи, что истлели на каменных полочках. Я бы очень хотел почитать. А так решили, что поделим поровну найденное вино с профессором, хотя тот упирался, говоря, что мне как несовершеннолетнему оно ни к чему, на что в ответ получил отповедь о пьющих учителях, подающих плохой пример ученикам. После этих слов он не перестал ворчать, но прямо больше не высказывался. А я что? Я решил переправить свою долю вина в погреб Поттерменора. Я что же не буду вечно молодым, а маги, как я заметил, особенно аристократия, очень даже жалует хороший алкоголь. Когда я прекратил свои поползновения в тайную комнату после того, как открыл таки рот в статуе Слизерина, я вернулся к тренировкам, которые временно прерывал. Бочку вина я отправил с хогвартским домовиком, которому Зельевар дал задание доставить ее, куда я прикажу. С ней к тому моменту тоже разделался со змеем окончательно. На днях после этого меня выцепили Уизли, я аж по инерции выхватил палочку, но все оказалось прозаичнее. Настигли меня сразу 4 представителя рыжего семейства. Если Фреда с Джорджем я относительно рад был видеть, то видеть Рональда и седьмую мне не улыбалось. Близнецы, изображая покорность и любовь к сюзерену, упали на колени и поползли ко мне восхваляя, словно солнце в зените, приговаривая: «О, Санцеликий, наш темный лорд, воплощение великого Салазара, простишь ли нас за дерзость, что мы привели к тебе сестру нашу, дабы она могла благодарность свою выразить вам за спасение жизни своей?» После чего театрально бухнулись в поклоне по-мусульмански и застыли. «Придурки!» — только и смог устало буркнуть я, глядя на этот театр. «Видимо, последние слухи обо мне змеяязыком имели под собой почву сплетен за авторством двух этих оболтусов. Рон и Джинни вообще застыли соляными столбами и глупо моргали, глядя, как их братья распластались ниц у моих ног. Вставайте, живо, придурки, где вас черти носили? Сколько я вас вызывать должен? Или, может, вас Круциатусом наградить?» Решил немного подыграть им хоть разок я. «Это, конечно, смущает, когда кто-то валяется у тебя в ногах, но иногда и можно побыть слизеринцем, да и веселье я тоже люблю». В довесок к своим словам я кинул невербальное бесполочковое таранталлигра и ректум симпре левой рукой на обоих преклоненных, а сверху добавил палочкой силенция, а то без палочки оно у меня не очень как-то пока. В результате два рыжих слуги начали конвульсивно дергать ногами и извиваться от щекотки молча. Со стороны казалось, что они сходят с ума от неизвестного заклятия. Хотя, судя по лицам Рона и Джинни, представление выглядело правдоподобно для тех, кто никогда не видел, как выглядит наложенная круция. Не сказать, что я сам знаток подобного, но боль в связке с ужасом по мимике я отличить смогу от истерического хохота. Ты, темный маг, ты проклял моих братьев. Я убью тебя. Кажется, пора заканчивать драму. Мистер Уизли, что вы кричите? Вот Мерлин, маг-кошка, это не вовремя. Я незаметно кинул финиту на близнецов и убрал палочку. Профессор МакГонагалл, Поттер проклял моих братьев, завопил Рон, отвернувшись как раз в тот момент, когда я снял заклятие. Двое из ларца поднялись, как ни в чем не бывало, и лишь по их красным лицам можно заподозрить, что сейчас что-то было. «Мистер Поттер, объяснитесь, пожалуйста». «Профессор МакГонагалл, темный лорд Поттер просто проводил воспитательную беседу, закончили один за другим близнецы. Наш братец Рон желал поблагодарить великого Гарри Поттера за спасение сестры, как и Джинни, верно, сестренка». Одновременно с тем, как одним из братцев кроликов отвлекал МакГонагалл, другой пнул по ноге Рона, чтоб молчал. Тот возмущенно на них вылупился, но заткнулся. «Спасибо», — проблеяла мелкая и тут же смылась. «Так, мистер Уизли и мистер Уизли, опять вы тут театр развели», — грозно нависла профессор трансфигурации над Фредом с Джорджем. «Минерва, не стоит так пугать учеников», — позади маккошки появился директор. «Альбус, мне уже надоели выходки этих двоих», — устало вздохнула декан Львятника. «Это же дети, пусть веселятся, пойдем лучше на обед, эльфы сказали, там будет рисовый пудинг, твой любимый». Дамблдор подхватил МакГонагалл под руку и повел в сторону большого зала, умудрившись подмигнуть нам за спиной строгой профессорши. Мы втроем посмотрели в спину скрывающихся за поворотом учителей и захохотали, в то время как Рональд глупо улыбился, не особо понимая произошедшее. Причина смеха была не слишком понятна, но от этого было не менее смешно. «Классно ты нам подыграл, Гарри. Чары щекотки и чары сумасшедшей пляски с заклятием. Немоты, умно. Из тебя вышел бы неплохой Дред. Или Фордшт». Пока они говорили поочередно, у меня возникло ощущение, что я слушаю через стереодинамики. Очень уж бьет по мозгам такой тип разговора. «Ладно, ребят, я пойду, у меня дела еще. Спасибо, что помог разыграть Ронни, это было довольно забавно. Спасибо, что спас нашу сестру, мы тебе действительно благодарны». Я лишь махнул рукой на их слова и пошел по своим делам. Близнецы уже нырнули в какой-то скрытый проход. На носу были экзамены, а потому мы с Драко принялись за повторение теоретической их части, так как почти всю практическую мы выполняли без сучка и задоринки. У меня были проблемы только в зельях, Драко же превозмогал практическую трансфигурацию в свободное время. Где-то в середине недели экзаменов пришло письмо от Сириуса. В нем бродяга сообщал о том, что курс лечения закончен, и он извиняется, что не писал так долго, хотя и намекал, что и я хорош. Говорил, что возвращается в старую добрую Англию, домой. Будет ждать меня на Гримма. Я отправил ему ответ с такими же извинениями, добавив, что были серьезные причины, о которых я поведаю не в письме. Поздравил с началом новой жизни, с новым здоровьем. Пообещал зайти после окончания года. Экзамены кончились на удивление быстро. Я основательно запорол практические зелья, хотя теорию сдал вроде как нормально. Наверняка, еще и историю завалил. Драко прокололся таки на превращении ножа в расческу. После его трансфигурации я бы не решился пользоваться чем-либо. В последний день я пообщался с Гермионой, которая сказала, что я последний идиот, поступил совершенно безрассудно в тайной комнате, хотя и храбро. Поговорили о планах на лето, об экзаменах. Я, как выяснилось, тоже любил похвастать знаниями, главное, чтобы собеседник был подходящий. Обе сестры Гринграсс теперь мило улыбались при виде меня. Астория так забавно краснела, что мне самому становилось неловко, но я старался держать лицо и в ответ тепло улыбался, хотя не был уверен, правильно ли я поступаю, поощряя возможную невесту своего друга. При посадке в поезд я успел перекинуться парой слов с Луной, но ту быстро утащила за собой к Джинни, на лице которой легко читался испуг. Весь путь ребята обсуждали летние планы, а потом затеяли игру в покер, а чем еще тешатся аристократы? Конечно, магловской карточной игрой. На выходе из поезда я уже думал перенестись порталом сразу в Поттерменор, чтобы оставить вещи, как увидел сияющего улыбкой Сириуса. «Бродяга, ты ли это?» Сириус действительно стал выглядеть даже не на свои 30 с хвостиком, а на каких-нибудь 27-29. «Привет, Сахатик», Сириус обнял меня, ловко выхватив из потока народа. «Что ж ты не сказал, что будешь встречать меня? Хотел сюрприз устроить. А ты что, не рад?» Сделал по-детски обиженную моську Блэк. «Отчего же, рад? Конечно, просто неожиданно. Давай убираться отсюда, а то на нас уже смотрит». «Это на меня обаятельного смотрит, так что ничего страшного», — нагло ухмыльнулся Блэк, посылая игривый взгляд какой-то старшекурснице. «Отчего-то зарделась, кажется, я еще на что-то гожусь. Тем более валим отсюда, тут моя плантация», — так же нагло ухмыльнулся я Сириусу. «Растешь, Сахатик», — потрепал меня по голове Сириус. Я сжал перстень Поттеров, схватив Сириуса за руку, и почувствовал рывок. «Хорошо, что я заранее предупредил Дурсли ни при каких обстоятельствах не появляться на вокзале, чего бы им не написали другие. Как же приятно, когда у тебя есть семья и дом, куда приятно вернуться. Возможно, я намного ближе к настоящему Гарри Поттеру по характеру и мечтам, чем мне казалось. Оставалось надеяться, что настоящему Гарри Поттеру так же хорошо, как и мне. Примечание к части. Нелегкая эта работа, писать из-под палки совести своей, не жадничаем на отзывы, всегда приятно знать, что у людей на душе после моих бредней. Обычное лето Гарри Поттера. Глава 57. Лето началось очень даже приглядно. Мы с Сириусом посвятили первую неделю развлечениям, наслаждаясь обществом друг друга. Сириус рассказал, как он отдохнул на курортах Швейцарии в свободное время, пока проходил лечение. По его словам, он закадрил немало туристок, хотя и подозреваю, что этот кабель преувеличил кое-где. А сейчас мы мчались по хайвею на новенькой Хонде, которую Сириус приобрел вместо старого мотоцикла, рассыпающегося у Хагрида, хотя куда тот его спрятал, ума не приложу. Не знал, что поездка на большой скорости – это такое удовольствие. Возможно, стоит потом и самому приобрести что-то такое, лет в 15-16. На ближайшее время у меня уже были планы, осталось посвятить в них Сириуса. Возвращаться на Тисовую я даже и не подумаю, пусть там Дамблдор себе хоть рог набьет, а опекун мой теперь Сириус. Следующим днем после прибытия из школы, я потащил бродягу в Гринготтс. Поверенный Блэков был рад видеть последнего из Блэков, даже если тот был наполовину отлучен от рода. Процедуру передачи титула лорда Блэка прошли быстро, после чего я отправил Сириуса на пинках на Гримма 12, чтоб закрепил на родовом камне кровью принятие титула, как регента. Бродяга не был особо рад официальному назначению лордом Блэком, но я пригрозил ему палочкой, намекнув, что свяжу и отправлю через камин, а там Кикимер позаботится о ритуале. Пошел сам, как ни странно, правда, ворчал много, что-то вроде. Оборзели уже совсем эти детки. Сам я решил переброситься парой слов со своим поверенным. «Лорд Поттер, рад вас видеть в хорошем здравии. Здравствуйте, Вриприт. Я тоже рад, что вы в порядке. У меня к вам вопрос, уважаемый Вриприт. Еще бы. Вряд ли вы здесь за тем, чтобы выяснить, как мое здоровье», — хмыкнул гоблин. «Мне показалось, или он, вероятно, брал уроки у Снейпа. В общем, я хотел узнать, занимаются ли гоблины куплей-продажей ценных вещей, таких, как, скажем, шкура тысячелетнего Василиска. Что-то не то сказал. А нет, это гоблины так удивляются, наверное.